Глава 13. Сутки спустя. Богдана. «Молчи и сохраняй серьезное лицо», — инструктирует меня Игорь, пока мы паркуемся возле офиса Крестовского. «Я хочу выслушать заказчика от и до. Заодно сделаю окончательный вывод, насколько ты отвратительно справилась не только с ролью жены, но и с образом делового партнера», — выплевывает с нотками гнева. «При этом меня подставила». Но я не прерываю его и тут же жалею об этом. Ведь мне было приказано молчать и не оправдываться. «Ты меня совсем не слушала только что», — проговаривает муж абсолютно спокойно и сдержанно. Однако именно такого его тона я боюсь больше всего. Не знаю, чего ожидать, поэтому лишь обреченно киваю. Сама же сжимаю кулаки от раздражения и обиды. Делаю глубокий вдох и заставляю себя вспомнить о близнецах. Ради них я согласилась на эти отношения и теперь пойду до конца. Тем более альтернативы у меня нет. Примеряю образ жены-бизнесмена и запираю рот на замок, слыша одобрительное хмыканье Игоря. Но моя выдержка рассыпается точно карточный домик, как только я вижу на парковке Алекса. Синие айсберги его глаз впиваются в меня, терзают миллиардом льдинок, замораживают, рвут душу острыми краями. Врагов смотрит на меня так, что я чувствую себя виноватой. Как у него это получается? Уничтожил мою жизнь, унизил меня на расстоянии и исчез. Стоило ему вернуться, один раз помочь мне, и он думает, что получит индульгенцию? Нет, в нашем случае ни прощения, ни перемирия невозможно. Разумом понимаю, какой нахал и подлец Алекс, но вижу на его лице разочарование с примесью боли, и в душе пробиваются ростки сомнений. Мысленно топчу их, вырываю с корнем, посылаю Врагову ту самую улыбку пластиковой куклы, которая его особенно раздражает. Ответная реакция следует незамедлительно. Алекс сначала стреляет негодующим взглядом в Игоря, а после закипает, готовый взорваться в любую секунду. На скулах играют желваки. Мощное тело напряжено так, что под тканью идеальной рубашки перекатываются мышцы. Руки сжаты в кулаки. «Добрый день, Александр Антонович!» Игорь разрывает напряжение, что буквально искрит между нами. «Добрый!» — хрипло бросает Врагов, а сам не прекращает гипнотизировать меня. «Ждет, что одумаюсь? Подам сигнал в СОС?» «Уверен, что в наших с Игорем отношениях я несчастная жертва?» «Возможно, так и есть. Но пришлось мне пойти на это как раз из-за Алекса. Все могло быть иначе. Сделай он другой выбор тогда, то мы не стояли бы сейчас на парковке перед офисом Крестовского и не испепеляли бы друг друга взглядами. Вместо этого мы могли быть дома, с детьми, завтракать, шутить и умиляться проделкам наших сорванцов. Проглатываю ком обиды, быстро моргаю, потому что глаза щиплет от подступающих слез. Невольно вздрагиваю, когда ладонь мужа ложится на мою талию. Игорь будто демонстрирует, что я его собственность. Разворачивает меня и увлекает за собой к входу в стеклянное здание, уходящее ввысь, кажется, упираясь верхушкой в самые небеса. Знаю, что Алекс следует за нами. Ощущаю, как он прожигает разъяренным взглядом мою спину, спускается к талии. Могу представить, какими словами он мысленно ругает меня. Надоело играть. Больно. Остро желаю хотя бы секундной передышки. Наплевав на недовольство Игоря, убираю его руку и ускоряю шаг, чтобы оказаться у дверей лифта раньше всех. Безумно боюсь, что Алекс решит подняться с нами. В закрытом, душном пространстве. Вместе. Когда оборачиваюсь, то не нахожу Врагова в холле. Выдохнуть с облегчением не получается, потому что рядом более опасный зверь. Мой муж, которому я не подыграла. Благо, лифт едет быстро, так что словесная расправа надо мной откладывается. С Алексом мы встречаемся уже в кабинете Крестовского. Врагов вальяжно сидит на стуле, откинувшись на спинку, и перебирает шариковую ручку между пальцами. Намеренно игнорирует нас, обращает внимание лишь на Крестовского. «У меня не так много времени, господа», заявляет Владимир Дмитриевич в свойственной ему высокопарной манере. «Поэтому сразу озвучу свое решение. Думаю, оно не станет неожиданностью». Многозначительно зыркает на меня. Теряюсь под его прищуренным взглядом. Боковым зрением замечаю, как Алекс ерзает на своем месте, а потом придвигается к столу, складывая руки перед собой. Предвкушает победу. «Господин Врагов, вы показали себя как профессионал», объявляет Крестовский. «И наша компания хотела бы заключить долгосрочный контракт с Загорской и Врагов Компани. Могу поспорить, Алекс ликует сейчас. Очередной способ унизить меня увенчался успехом. Избегая смотреть в его лицо, наверняка самодовольное, я, потупив взор, делаю вид, что увлечена узорами на деревянной поверхности стола. «Почему вы выбрали меня, а не Авдееву?» — неожиданно уточняет Алекс пропитанным сталью тоном. Скидываю ошеломленный взгляд и не замечая ни насмешки, ни нахальства, ни надменности. Наоборот, Врагов напряжен и недоволен, что кажется мне странным. «Госпожа Авдеева едва не сорвала встречу», — обвиняюще выдает заказчик. «Не будем вдаваться в подробности», — осекается под предупреждающим взглядом Игоря. Вспыхиваю и нервно закашливаюсь. А в этот же миг железная хватка мужа на моем запястье остужает весь пыл и напоминает, каких правил я должна придерживаться. Не возражаю Крестовскому. Однако в роли моего адвоката неожиданно выступает Алекс. «А что, если Богдану Алексеевну подставили, и ее невиновность скоро будет доказана? Вы пересмотрите свое решение?» Врагов говорит четко и медленно, будто почву прощупывает. «Я искренне не понимаю, зачем ему это нужно. Цену себе набивает». «Нет, что вы, я никогда не иду на попятную», — поднимает ладони Крестовский. «И не меняю своих планов». Едва ли не закатываю глаза, потому что не верю Владимиру Дмитриевичу. Разве не он совсем недавно отменил тендер и придумал соревнование? Не он втянул нас с Алексом в бизнес-игру? «Пока что мы видим обратную ситуацию», — с ухмылкой озвучивает мои мысли Врагов. «Не будет ли как с тендером?» Кажется, я догадываюсь, к чему он клонит. «Обезопасить себя хочет, не более того». «Что ж, предлагаю подписать контракт прямо сейчас», — заявляет Крестовский. Врагов присвистывает сарказмом. Его поведение меня удивляет. Но отвлекаюсь на злого Игоря, который сильнее сжимает мою руку, вынуждая меня поморщиться от боли. В этот же момент доносится сдавленный кашель Врагова. «Ознакомьтесь с условиями контракта», — хмыкает Крестовский и протягивает Алексу папку. «И его суммой», — изгибает бровь. Врагов нехотя пролистывает бумаги, но не вникает в суть. Он будто с самого начала сегодняшней встречи не собирался иметь дело с заказчиком. Неужели из-за того, что произошло со мной в отеле? «Весьма щедрое предложение», — тянет Алекс. «Но я вынужден отказаться», — возвращает документы Крестовскому. «Что? Как?» — шокированно округляет глаза Владимир Дмитриевич. «Условия прекрасны, но мне не по душе ваши методы», — наглеет Врагов. «Извините, нам с вами не по пути». «Что скажет господин Загорский?» Заказчик будто за последнюю ниточку цепляется, настолько хочет заполучить Алекса в партнеры. «Господин Загорский полностью доверил это дело мне, так что и решение принимаю я один», — поднимается из-за стола. «Всего доброго, господа», — явно насмехается над нами. В последний раз устремляет на меня испытующий взгляд, словно заставляет сделать выбор, здесь и сейчас, встать и уйти с ним, в неизвестность. Но я опускаю глаза, и Алекс понимает мою позицию без слов. Покидает кабинет, громыхая дверью. Некоторое время мы сидим молча, а я прислушиваюсь к отдаляющимся шагам. Стоит им затихнуть, как Крестовский заводит беседу. Подается вперед, говорит негромко, заговорщически. «Не буду юлить, скажу прямо, Игорь Васильевич», — цедит он, и его лицо ожесточается. «Я неспроста предложил контракт Врагову. Он показал себя в работе с хорошей стороны. Жаль, что отказался». Недовольно добавляет, словно на фирму Алекса у него были свои планы. «В свою очередь, госпожа Авдеева окидывает меня надменным взглядом. Стала причиной серьезного скандала, поставила под удар мою репутацию. При одном этом слове меня начинает тошнить. И покушалась на жизнь уважаемого бизнесмена, подданного другого государства. Крестовский намеренно сгущает краски, но я молчу. Не только потому, что Игорь потребовал. Хочу знать, что же предложит заказчик». «Ситуация сложная», — вздыхает театрально. «Вас, Игорь Васильевич, она не обойдет стороной. Сильно ударит по имиджу компании Авдеева. Все-таки Богдана Алексеевна, ваш заместитель, правая рука», — с ехидством повторяет слова моего мужа, брошенные на первой встрече. «Я в курсе ситуации», — строго и уверенно грохочет Игорь. «Я мог бы помочь, Игорь Васильевич». Крестовский подается вперед и укладывает локти на стол. «Убедить польского коллегу забрать заявление. Например, в моих глазах загорается такой яркий огонек надежды, что заказчик не может не заметить. Однако его победная ухмылка мне не нравится». «Но...» — муж показывает, что не намерен поддерживать игру в кошки-мышки. «Какие могут быть «но»? Я лишь хочу предложить вам свою помощь, дружеское плечо в трудную минуту. Не только в ситуации с вашей женой, но и в управлении компанией». Нагло выдает Владимир Дмитриевич. «Правой руки, я так понимаю, у вас больше нет». Многозначительно косится на меня. «Могу протянуть свою». «На каких условиях?» — коротко отрезает Игорь. «На правах партнера с небольшим пакетом акций, крохотным таким», — издевательски прищуривается. «Едва не ухаю от откровенного шантажа. Компания Авдеева — его детище, единоличное. Он настолько одержим бизнесом, что не допускает никого на пушечный выстрел. Лишь однажды муж совершил оплошность, позволив мне выступать от его имени в конкурсе за тендер. Однако мы оба знаем, ради чего он решил меня задобрить, слегка подпустив к бизнесу. Крестовский свихнулся, если думает, что Игорь поведется на его условия. Авдеев медлит с ответом. Буквально минуту, но мне ее хватает, чтобы сжаться в колючий комок и мысленно попрощаться с жизнью. Во благо сохранения и развития бизнеса в России Игорь и провернул авантюру с фиктивным браком. Я же одним махом нарушила все договоренности, хоть и не намеренно. Я доверяю своей жене. Лжет Игорь так убедительно, что на мгновение я даже верю. Дана никогда не давала мне повода усомниться в себе. Демонстративно обхватывает мою ладонь, а мне хочется вырвать ее и помыть. Не терплю лицемерия, но сама научилась его использовать. Жизнь вынудила. Поэтому мило улыбаюсь, с нежностью и благодарностью глядя на мужа. «Мы обязательно разберемся в этом недоразумении», — нарочито-приторно говорит Игорь. «Ценю ваше желание помочь», — не сдерживает ухмылки, «но думаю, мы сами справимся и с проблемой, и с управлением компанией». «Уверены, Игорь Васильевич», — Крестовский выделяет каждое слово. «То, что вы называете недоразумением, может серьезно ударить по вам, испортить ваш чистый образ приличного семьянина и надежного бизнес-партнера. Вы и ваша компания действительно готовы к таким потрясениям?» «Я все сказал, Владимир Дмитриевич». Игорь резко поднимается из-за стола и, схватив меня под локоть, рывком тянет на себя, словно куклу. Едва успеваю за ним, мелко перебирая каблуками. Чувствую исходящую от него злобу и мечтаю сбежать без оглядки. А вот только два любимых якоря никогда не позволят мне этого сделать. Придется в очередной раз договариваться с мужем, наступать на свою гордость, умолять и надеяться на его понимание. Понимания, которого между нами нет. И не было никогда. Окончательно осознаю, что обречена, когда мы оказываемся вдвоем на опустевшей парковке. Игорь разворачивает меня к себе лицом, больно берет за плечи и толкает так, что я впечатываю спиной в машину. «Подобрал сиротку на свою голову», — шипит разъяренно мне в лицо. «И чем ты мне отплатила?» «Послушай», — дрожу от страха и обиды, но все же пытаюсь достучаться до мужа. «Я не виновата в случившемся. В отеле с тем типом была не я. Думаешь, я стану бороться за тебя? Выяснять правду?» Выплевывает с презрением. «Или, может, решила, что часть бизнеса за тебя отдам?» Издает мерзкий смешок. «Ты этого не стоишь. Ты нарушила наш договор». «Нет!» — вскрикиваю в отчаянии. «Все это время я соблюдала каждый чертов пункт. Подумай, Игорь, зачем мне было рисковать всем ради пьяного поляка?» «Плевать!» Ощутимо встряхивает меня. «Я просто выкину вас всех на улицу, где и нашел». Бьет больно словами, задевая моих близнецов. «У тебя есть лишь один способ, чтобы переубедить меня». Скользит многозначительным взглядом по моему телу, а мне хочется прикрыться руками. «И ты знаешь какой. Единственный. Согласишься, и я подумаю, как тебе помочь. Конечно же, вычту материальные и моральные затраты из вознаграждения за твои услуги».